Глава 4. Сапожник. Келюс беспомощно лежал на асфальте, пытаясь приподняться. Но черная собака нависала над ним, мешая двигаться. Она не рычала, только скалилась, и этот молчаливый оскал окровавленной морды казался еще страшнее. Такой собаки Николай еще не видел. Плоский нос, широко посаженные маленькие глаза, острые уши. Чудище немного напоминало бультерьера, но было размером с крупного дога. «Выродок!» — пробормотал Келюс, чувствуя, что левая рука начинает неметь. «Мутант бином!» Собака придвинула свою страшную морду поближе, и Лунин готов был поклясться, что огромный клыкастый рот оскалился в презрительной усмешке. Откуда-то сбоку послышался легкий свист. Чудище, повернувшись, отбежало в сторону. Келюс, опираясь на здоровую руку, с трудом встал и огляделся. Собака была в шагах в 10, а рядом с ней стоял некто в широкополой шляпе. Странный собачник, уже несколько дней бродивший вечерами по двору. Николай прикинул, не позвать ли на помощь, как вдруг из-за спины человека в шляпе вынырнула невысокая гибкая фигура. «Ха, и Лунин! Вот и встретились!» «Шинджа», — понял Келюс. «Ну, приплыли». «Что с тобой, Лунин?» В голосе китайца звенело торжество. «Собачка укусила, да? Маленькая собачка? Зачем быстро бегаешь? Собачки любят тех, кто медленно ходит». Келюс не отвечал. Его шатало, рана ныла, но он закусил губу, пытаясь стоять ровно. «А жить ведь хочется, Лунин, да? Где же твой йети? Он таких собачек не боится». Николай молчал. Он понял, что китаец, несмотря на его развязный тон, здесь не главный. И действительно, человек в шляпе поднял руку, и Шинджа немедленно умолк. «Лунин!» Голос собачника оказался неожиданно сиплым, каким-то булькающим. «Отдайте нам документы и девушку. Сейчас вы подниметесь, отберете у нее браунинг и спуститесь вниз. Через полчаса можете делать все, что вам угодно». Да, голос был странным, словно собачник пользовался несовершенным голосовым аппаратом. Странным, но почему-то знакомым. «Она-то вам зачем?» — поморщился Николай, соображая, что китаец и его новый хозяин явно не хотят шума, иначе бы сразу вломились в подъезд. «Однако», — со странным выражением заметил сиплый, — «вы, Лунин, очень любопытны». «Торопись, торопись, Лунин!» — прибавил Шинджа. И усмешка исчезла с его лица. «Ай, торопись! Не спустишься, мы сами поднимемся. И не звони никуда. Не поможет». «Хорошо». Келюс, собравшись силами, направился к подъезду. Он боялся, что эти двое пойдут следом, но сиплый и китаец остались на месте. Только черная собака проводила Николая до самых дверей. Лунин долго возился с замком. Боль мешала попасть в замочную скважину. Когда он, наконец, открыл дверь, Ольга уже стояла на пороге, а стул Браунинга смотрел ему прямо в лицо. «Слава богу!» — девушка опустила пистолет. «Я подумала...» «Правильно подумали!» Келюс запер дверь, сбросил на пол окровавленный пиджак и, шатаясь, подошел к телефону. Но трубка мертво молчала. Сиплый оказался предусмотрителен. «Вы сильно ранены, Николай!» — услыхал он голос Ольги. Девушка стояла внешне совершенно спокойная. Только губы были сжаты, и глаза, не отрываясь, смотрели на окровавленную его рубашку. В руке у нее каким-то чудом оказались бинты и йод. «Я не ранен!» — Кирюс устало опустился в кресло. «Собака кусачая такая!» «Снимайте рубаху!» Девушка промыла укус, продезинфицировала и наложила аккуратную повязку. Было заметно, что действует она умело, как опытная медицинская сестра. «Я 2 года работала в госпитале Красного Креста», — пояснила Ольга. «Вам сейчас надо лечь». «Все?» «Все непременно», — кивнул Келюс, лихорадочно соображая, что делать. «Те двое явно не хотят огласки. Значит, можно постучать к соседям, позвать на помощь. Но первый же милицейский патруль заинтересуется Ольгой. А кроме того, Сиплый может прийти и завтра, и послезавтра». Николай побрел в спальню и нырнул в недра платяного шкафа. Рубашку и куртку для себя он нашел сразу, а подходящие брюки для Ольги пришлось поискать. Через несколько минут он положил перед девушкой старые, но еще приличные джинсы Монтана, рубашку и легкую куртку. «Что это?» — не поняла Ольга. «Переодевайтесь. Придется побегать». Оставалось взять самое необходимое — документы, деньги и черный дипломат, в котором были сложены папки. Браунинг Лунин спрятал в карман куртки. «Я готова», — сообщила Ольга, появившись в дверях. Одежда оказалась и в самый раз, только куртка сидела чуть мешковато. Николай понимал, что оставаться в квартире опасно. Черный пес еще не самое страшное, что могло быть у его врагов. Вновь подумалось о соседях, но Келюс вдруг сообразил, что собака может легко его учуять, и тогда пострадают еще и ни в чем не повинные люди. Нет, это была его война. Келюс подумал и вышел на балкон. Он знал, что вход на чердак забит наглухо, как и парадный, ведущий на улицу. Но сосед по балкону живет уже в другом подъезде, в том самом, где находится странная квартира номер 211. Сосед был дома, даже балконная дверь оказалась открытой. «Эй!» — крикнул Келюс. «Иларион Петрович!» «Коля?» — послышалось в ответ, из двери показалась растрепанная голова соседа, большого оригинала, разводившего на балконе орхидеи. «Иларион Петрович, не уходите! Ольга!» Девушка вышла на балкон. Объясняться было некогда, и Николай кивнул на перила. К счастью, перелазить было нетрудно. Пораженный происходящим, Иларион Петрович, быстро отодвинув в сторону несколько горшков с орхидеями, подал Ольге руку. Убедившись, что девушка уже на месте, Келюс бросил последний взгляд через балконную дверь. Подумал, что надо бы выключить свет, и тут услышал звонок. Времени не оставалось. Он передал Ольге дипломат и рывком перебросил тело через балконное ограждение. В спешке Келюс совершенно забыл про рану, вспомнив о ней лишь когда левая рука бессильно скользнула вниз. Николая качнуло, он еле удержался, и в следующую секунду наверняка бы сорвался вниз. Но кто-то крепко схватил его за шиворот. Лунин успел перехватить руку, в отчаянном рывке перевалился через соседские перила, и тут только сообразил, что удержала его Ольга. «Спасибо», — только и мог пробормотать Лунин, переводя дух. Его так и тянуло повернуться и заглянуть в темный провал двора, и он с трудом сдержался. «Ларион Петрович, на нас напали бандиты. Мы выйдем через вашу дверь, а вы звоните в милицию и закройте балкон». «Ага, да», — закивал тот. «Вот времена. Это все, Коля, демократы». Сосед поспешил открыть входную дверь и проводить опасных гостей. Впрочем, на гостеприимство Лариона Петровича Николай не рассчитывал. Оказавшись на лестничной площадке, Келюс быстро осмотрелся. Квартира номер 211 была этажом выше. «Наверх!» — велел он, боясь опоздать, и девушка послушно поспешила вслед за ним по темным, давно не метенным ступенькам. У 211-й квартиры они остановились. Лунин кивнул на дверь. «Там тайник. Убежище. Но учтите, что там время идет медленнее». «Что значит медленнее?» — удивилась Ольга. «Николай, зачем вы это все рассказываете? Если там можно спрятаться, то пойдемте». «Мне нельзя», — Келюс хотел добавить о значке, зашитом в ладонке, но решил, что говорить об этом не стоит. «Ничего, Ольга, у меня есть браунинг. Стрелять я, конечно, не умею». Не стал продолжать, и он нажал, как учил Петр Андреевич, 4 раза на белую, туго поддающуюся кнопку звонка. Никакого звука Николай не услышал, но дверь щелкнула и бесшумно растворилась. «Что это?» — ахнула Ольга. В дверном проеме плавал белесый, похожий на подсвеченное молоко туман. Келюс вдруг почувствовал, как от девушки заструилось тепло. Ее тело окуталось легким сиянием, в кончиках пальцев начали покалывать невидимые иголки. Скантер работал. «Сам не знаю», — честно признался Лунин, прислушиваясь к тишине подъезда. «Но через это можно пройти. Ольга, закрывайте глаза и... вперед. Только не снимайте с шеи эту штуку». Внизу хлопнула входная дверь. Кто-то вошел в подъезд. «Да скорее же!» — шепотом поторопил девушку Келюс, доставая браунинг. «Николай, мы сможем пройти вдвоем?» — вдруг спросила Ольга. «Это ведь пропуск, да? Мне Мик говорил». «Это пропуск, он создает поле». «Да идите же, Ольга!» «Мы пойдем вдвоем, вы встанете рядом». Ольга мгновение подумала, затем, снявшая ладанку со скантером, взяла ее в левую руку и посмотрела на Келюс. Тот помедлил еще секунду, но тут снизу послышался звук шагов и, как показалось Николаю, собачье рычание. Он вздохнул, сунул браунинг в карман куртки и взял дипломат. Ольга обхватила его за плечи, стараясь держать внезапно потяжелевший значок прямо между ними. «Три, два, один!» — усмехнулся Лунин. «Пошли!» Их обхватил дрожащий сумрак, в глазах поплыли красные круги. Раненая рука Николая внезапно заныла. Что-то ударило по левому плечу. Он успел подумать, что защитного поля может не хватить. Но тут завеса исчезла. За спиной раздался хлопок. Дверь в таинственную квартиру сама собой захлопнулась. Келюс открыл глаза и понял, что никакой квартиры тут нет, а они стоят на обычной лестничной площадке. Вокруг было пусто и тихо, затхлый воздух пах пылью. «Все в порядке?» — спросил Лунин, видя, что Ольга продолжает стоять с закрытыми веками. «Да». Девушка с трудом открыла глаза. «Меня что-то ударило». Она надела ладанку со скантером и осторожно погладила правое плечо. Куртка на этом месте обуглилась. Николай покосился на свою куртку и на левом плече увидел такое же черное пятно. «В общем, прорвались», — резюмировал он. «Ну вот, Ольга, это место называется карман или ковчег. Когда-то здесь спрятались большевики». «От кого?» — удивилась девушка. «От других большевиков». «Ну, пойдемте поглядим». Они стали неторопливо спускаться. Вскоре Келюс понял, что находится в таком точном подъезде, как и тот, который только что покинул. Только побелка выглядела еще более старой, да и двери были деревянные, без привычной кожаной обивки. Некоторые из них оказались опечатаны. Причем печати были как на пожелтевших полосках бумаги, так и сургучные на темных длинных шнурах. Две или три двери оказались забитыми крест-накрест. «Пусто», — констатировал Николай. «Может, и вправду в Америку подались». Внезапно снизу послышался стук. Кирюс достал браунинг, подумал, снова спрятал. «Мы здесь гости», — негромко напомнила Ольга, и Николай согласно кивнул. Они спустились ниже на первый этаж. Двери, ведущей на улицу, не было, вместо нее имелось нечто похожее на тамбур. Вход был закрыт наглухо, рядом стояли стул и тумбочка, над которыми висела эмалированная табличка «Предъяви пропуск». Стук шел откуда-то справа, где лестничная площадка образовывала небольшой тупик. Николай поднес палец к губам, Ольга кивнула, и они, стараясь ступать как можно бесшумнее, заглянули за угол. Тупик кончался дверью. Она оказалась полуоткрыта, из-за нее лился неяркий электрический свет, тихо играла музыка. И слышался стук. Келюс, знаком велев Ольге подождать, осторожно подошел поближе и заглянул внутрь. За дверью находилась сапожная мастерская. Большая комната была заставлена старинными столами, стеллажами и стульями, на которых в беспорядке лежала разнообразная обувь. Больше всего Николая поразили сапоги всех возможных размеров и фасонов. В углу пристроился старый радиоприемник с большой темной тарелкой-динамиком, откуда и доносилась музыка. В другом углу шипел примус, на нем стояли закопченный медный чайник и высокая консервная банка с рваными краями. На белых, грубо побеленных стенах красовались заботливо убранные в рамочке вырезки из огонька. Всмотревшись, Лунин узнал утро в сосновом лесу Шишкина и Ворошилов на прогулке Александра Герасимова.